Глава 44. Потратив час на то, чтобы подготовить ловушку, он принял душ. Вышел и улыбнулся своему отражению в зеркале. Стражи порядка в Blackrock Falls просто клоуны. Он осмотрел свое тело, убеждаясь, что на нем не осталось ни волоска, и посмеялся. Забавно было наблюдать, как помощники шерифа топчутся на месте. В Blackrock Falls можно задержаться еще. Шериф Алтон легковерна, а от ее цепных псов толку, как с козла молока. Он прямо у них под носом украл из мусорного бака позади участка пару одноразовых комбинезонов и бахил. На этот раз он наденет комбинезон наизнанку. Тот-то криминалисты удивятся, обнаружив на теле очередной мертвой девочки волосы или ДНК кого-нибудь из помощников шерифа. Он будет смотреть, как та арестовывает своих же людей и хохотать до слез. С каждым разом хотелось рисковать все больше, хотелось ощущений поярче. Спланировать новое убийство всего за пару часов оказалось непросто, но он был умен. В Эвансвилле вообще все обстряпал так быстро, что шериф, спеша на крики, разминулся с ним. Пока что Кейт была его лучшей работой. Он резал ее и упивался страхом в ее глазах. Он застонал, вспоминая свое отражение в них. Так ужаснулась девочка, увидев его настоящего. Жаль было глушить ее крики, но в отделанном кафелем помещении было слишком громкое эхо, а он хотел побыть с ней подольше. Надрезы на веках стали гениальным штрихом. О да, он и тут проявил свои удивительные навыки, которые так долго недооценивали. Большие голубые глаза Кейт следили за каждым его движением, а ее губы так упоительно дрожали всякий раз, как он вонзал в нее нож. О, она пыталась кричать, но это больше напоминало стоны шлюхи. Однако у него было время подумать. Следующий ход нужно было спланировать. Как выкрасть Эйми Фокс у родителей? Потом он вспомнил, что каждый четверг супруги Фокс уделяют время себе. Обычно ужинают в ресторане отеля у Каттлмана, а потом идут в кино. Эйми будет ждать в гости бойфренда. Как бишь его этого мальчика с набриолиниными волосами? Ах да, Лукас Саммервилл. Получив бонусный уровень в новой игре, он напрочь забудет про Эйми и проторчит всю ночь онлайн. Обернув бедра полотенцем, он прошел в спальню и там быстро оделся. Если план сработает, то скоро ему выходить. Он вернулся в кабинет, чтобы закончить приготовление и продумать последние шаги на пути к добыче. Сев за стол, открыл крышку ноутбука. А вот и она. Эйми Фокс. Как спелый плод, готовый к сбору. Она болтала с Эмили, дочерью помощника шерифа Вулфа. Он усмехнулся, вообразив, как похитят и ее прямо из-под носа у папаши. Разделив экран надвое, по половинке на изображение каждой из девочек, он расслабился и стал слушать. Он хотел Эмили, жаждал намотать ее светлые волосы на кулак и смотреть, как в ее глазах гаснет жизнь. Он тряхнул головой, напомнив себе: «Надо следовать плану». Пошел в чат-рум и послал сообщение, используя юзернейм Джулии. Как новый член круга Эйми Фокс, Эмили будет стараться заслужить уважение признанного лидера. Раздался сигнал, оповещающий, что на компьютер Эйми пришло сообщение. «Погоди, Джулия пишет». Эйми вскинула палец, прерывая беседу. «Мне надо идти». «Куда? Разве предки не велели тебе сегодня сидеть дома?» Эмили откинула за плечо длинный локон. «В одиночку из дома выходить опасно. Трех девушек уже убили. Кто знает, кто на очереди?» «Глупая, я буду не одна. Джулия заметила трех новых героев у границы леса Стентон. Она будет там через 15 минут. Мне осталось собрать всего двух героев, и тогда, если мне попадется золотой маг, я попаду на бонусный уровень. Это глупая игра, и только дурак станет рисковать ради нее, гуляя в одиночку. Бонусы того не стоят», — хмуро скривила симпатичное личико Эмили. «Подожди Лукаса. Сходите вместе с ним, или... Может, ты на машине сгоняешь?» «Я уже пообещала Джулии встретиться. Не динамит же ее. И я не поеду на машине. Там идти-то всего несколько минут. И вдоль дороги везде дома. Ничего со мной не случится. Эми посмеялась. Напомни не звать тебя, когда мы на Хэллоуин пойдем к дому с привидениями. Призраков не бывает, нахмурилась Эмили. А это другое. В лесу Стэнтон рыщет убийца. Живой человек. Тогда почему по улицам каждые 5 минут патрульные машины не проезжают? Хихикнула Эми. Если ты так волнуешься, я вернусь сюда с Джулией, а потом подброшу ее до дома. Довольна? Наверное, кусала ногти Эмили. Может, тебе набрать меня и говорить, пока ищешь ее? Здорово придумано. Ведь тогда я не услышу, как ко мне сзади подкрадется убийца. Я скажу папе, что ты одна из дома вышла, пригрозила Эмили. Ведешь себя безответственно. Он позвонит твоей матери, и тебя до конца жизни посадят под домашний арест. Боже, сколько тебе лет, широко улыбнулась Эми. Не веди себя как ребенок. Все будет хорошо. А если скажешь отцу, то мне больше не звони. Не люблю тех, кому нельзя доверять. Ну все, мне пора одеваться, а то еще опоздаю. Она завершила звонок. Чувствуя покалывание во всем теле, он натянул перчатки и нагнулся за сумкой. «Да, Эми, иди ко мне. Я приготовил особый подарочек».